Глава 17. «Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра!» Донесся до нас ликующий рев монстра, который был тут же прерван несколькими десятками мощных заклинаний от отходящих к нам инквизиторов. Здоровенная зеленовато-коричневая тварь с тонкими конечностями, огромным животом и широким безобразным ртом приняла несколько ударов на плотную, покрытую наростами кожу, завалилась в сторону, а затем ударила лапами по земле, формируя перед собой широкую стену огня, которая приняла на себя все остальные атаки. «Это болотник», — зло прокомментировал я. «Последние ряды, всю энергию в щиты. Это очень мощная тварь. Отходим, отходим!» Доносились до нас усиленные заклинанием команды Прокла. «Всем обновить защиту! Последние не отстаем! Подтягиваемся!» «Что еще за болотник?» — спросил дрожащим голосом один из магов батареек, который оказался поблизости. «Первый раз вижу такую гигантскую тварь. Страж пустоши. Остается здесь на зиму». Зло сплюнул бледный из-за недавнего ранения инквизитор. «Не самый разумный демон, но очень сильный и выносливый. Не смотри на несуразное телосложение. Он совсем не забавный. Сейчас оклемается от наших ударов и устроит веселую жизнь. Начнет преследовать и уничтожать отряд по частям. Так может его подкараулить и убрать?» предложил кто-то. «Первые удары его явно ранили. Поэтому и не показывается так долго. Сейчас шкура нарастит, выставит защиту и рванет к нам». Поморщился инквизитор. «Достать его можно, если бить чем-то действительно серьезным. Слишком уж толстая у него шкура. На таких только специальные охотники Лиги магов ходят, устраивают засаду и пытаются завалить. Да и то не всегда получается. Тут знать нужно, куда и как бить. Наука целая». «Не пугай народ», — сказал я, идя спиной вперед и внимательно вглядываясь в то место, где мы оставили раненую тварь. «Можно ее завалить. Нужно только действовать решительно». 13-й невесело произнес Резцов. «Мне кажется, я понял, куда пропали остальные демоны. Они телепортировались, а на их место пришли стражи. Поменялись, как зимой. Ты намекаешь, что здесь сейчас не только болотник, но и остальные демоны высокого ранга», уточнил я. «Да», — кивнул мужчина, и над его головой появился напитанный родовой энергией воздушный серп. «Чувствую, вам придется раскрыть свою личность». «Скорее всего», — кивнул я, ощущая, как с каждой секундой чувство опасности кричит все громче. Первым заметив несущийся в нашу сторону огромный огненный шар, я бросил в него крупную сосульку, заставляя взорваться на подлете. К сожалению, демона за его же заклинанием не было. Он, отправив в нас подарок, рванул в сторону и, обежав отряд по дуге, зашел с фланга. Признаться, я не ожидал столь впечатляющей скорости от болотника. Слышал когда-то от Феофана про эту тварь, но все же не мог предположить, что такая туша будет столь стремительна. Демону не только удалось уйти почти от всех заклинаний, он еще и атаковал в ответ, внося сумятицу в наши ряды. Спасло нас глубокое болото, вдруг появившееся на пути противника, которое здорово его замедлило. Не успела туша отскочить назад, как в него влетело около трех десятков мощных заклинаний. «Еще ничего не закончилось!» — разнесся по лесу рев главного инквизитора. «Всем приготовиться!» К сожалению, среагировать на следующую атаку демонов успели не все. В нашу сторону полетели более десятка заклинаний, а за ними уже стремительно неслись огромные туши. Демоны действительно подготовились. Подумал я, наблюдая, как накачанный энергией серп, отправленный Юрием Владимировичем, сносит одну из лап второго болотника, из-за чего он на всей скорости впечатывается в землю, а затем отправляя несколько снежинок под лапы еще двум демонам. Поскользнувшиеся на льду туши упали на спину и тут же поймали очередь заклинаний от магов охраны. Предупреждающие крики раздались позади, я развернулся, а в следующую секунду несколько громадных тел на одной только физической силе прорвались сквозь охранение, отчего бойцы разлетелись, словно кегли. Мои сферы холода на какие-то мгновения затормозили тварь, а парочка специальных снежинок, попавших в еще не затянувшиеся раны, стали медленно, но последовательно промораживать внутренности демона. От мощного ответа с близкого расстояния я спасся лишь благодаря сосульке, брошенной в последнюю секунду. Взрыв, последовавший за встречей двух разных заклинаний, разбросал ближайших магов, и я, воспользовавшись моментом, топнул ногой. Полоса холода, идущая от меня к твари, покрыла ее конечность льдом, а затем огромный ледяной кол добил противника. Пока я развлекался, остальные маги тоже не скучали. Первоначальная растерянность прошла, и они успешно разбирались с демонами. Один из инферналов, который прорвался вглубь строя, даже решил двинуться в нашу сторону, но наткнулся на заклинание Резцова. В следующую секунду чувство опасности заставило рвануть вверх и сформировать под ногами защиту, а подо мной уже рос лес из каменных копий, пронзивших в том числе и убегавшего демона. «Халифарец!» — рявкнул я, привлекая внимание окружающих. «Не дайте ему...» Я не успел договорить. Мой источник вновь прострелило болью, а я сам на инстинктах рванул в сторону, пропуская мимо черное копье, отправленное убийцей, которое пусть и с трудом, но прошило сначала щит Голиковых, а затем барьер амулета и чуть не задело мою руку. Благо в данный момент я оказался не единственным бдительным гражданином, которого насторожил черноволосый халифарец. Среди сотрудников МИД умело замаскировался богатырь. В настоящее время он втаптывал убийцу в землю, мешая ему сосредоточиться и ответить. При этом остальные наблюдатели из Халифарского союза старались как можно дальше дистанцироваться от своего коллеги, с ужасом смотрели на происходящее и заверяли окружающих, что они здесь ни при чем. Пока Таше с подоспевшими помощниками успешно блокировали убийцу, я вновь корчился от боли в источнике, а Резцов осматривал мою руку в поисках возможной раны. Раздался гул пролетающих самолетов, и сразу несколько заходящих на второй круг демонов поймали своим телом ракеты. По пустоши разнесся громкий вой раненых тварей, и в ту же секунду пространство вокруг залило сотнями заклинаний, которые добили опасных противников. «А ты говорил, что с такими только подготовленная группа справится». Услышал я довольный голос кого-то из родовых магов и выпил предложенное Резцовым зелье. «Говорил». «Да только тут нам очень помогли самолеты и большая численность высокоранговых магов. Да и то не полностью. Ты посмотри, какую они кровавую баню в колонии устроили. Нас едва не порвали. Скажи спасибо его светлости. Если бы не он со своими бойцами, то нам бы уже конец пришел». Устало ответил инквизитор. Пока под руководством помощников Прокла маги стаскивали в одну сторону убитых, а также заливали целебными зельями раненых, я, удостоверившись, что халифарцы и другие наблюдатели под контролем, вновь погрузился во внутренний мир. Здесь вроде бы все было так же, как и в прошлый раз, однако стало еще светлее. Так, не нравится мне это. Недовольно подумал я, призывая родовую магию и словно напитывая ей пространство. Неужели энергия камня императора негативно влияет на мое ядро? Блин, изменение яркости говорит именно об этом. После предпринятых мер во внутреннем мире привычно потускнело, и боль во всем теле тут же исчезла. Поэтому я обернул глыбу очередным слоем льда и вновь напитал его родовой энергией. Нужно срочно попасть в поместье или столичный дом, озабоченно подумал я, выныривая во внешний мир. Надеюсь, принятых мер хватит, чтобы без проблем выбраться из пустоши. «Как обстановка?» — спросил я бойцов, обнаружив, что вновь лежу на носилках. «Пока все спокойно», — доложил Михаил. «Наблюдатели не дергаются. Демонов уничтожаем с помощью ракет и заклинаний. Ну и почти дошли до пограничного перехода. Скоро будем в безопасности». «Не расслабляемся», — сказал я, прислушиваясь к себе. «Опасность еще высока. Пусть я и не чувствую ее направленности, но она есть. Выпейте еще зелье», — произнес подошедший Резцов, и после того, как я опустошил емкость, продолжил. «Рану вашу почистил и замазал лечебной мазью. Вроде бы проблем нет, но заклинание очень опасное. Легко прошло несколько защитных слоев. Как, кстати, вы себя чувствуете?» «Уже лучше, но необходимо срочно ехать домой. Мне нужна энергия», — ответил я и заметил беспокойство в его глазах. «А что?» «Да вы почему-то покрылись инеем», — сказал Юрий Владимирович. «И рядом с вами стало прохладно». «Издержки самолечения», — ответил я. «Сколько, кстати, нас осталось? Выстоим в случае нового слаженного нападения». «Как минимум треть отряда мы потеряли», — доложил Михаил. «Еще столько же раненых. Помимо вас еще четверо. Остальные с магическим и духовным истощением. Но дойти до пограничного перехода сможем нормально. Благо самолеты свое дело знают, да и несколько вертолетов неподалеку кружат. отвлекают противника на себя. Очень скоро нам навстречу выбежало две роты солдат с носилками. Они оперативно погрузили раненых и стремились в полевой госпиталь. Несмотря на то, что чувствовал я себя неплохо, желания идти своими ногами не возникало. Ощущение опасности все еще не отступало, и я стал ждать новых неприятностей. По периметру лагеря раздалось с десяток мощных взрывов, пламя и дым от которых был заметен даже из пустоши, и мы поспешили вперед. Перед выходом из пограничного пункта оказалось несколько отрядов Лиги магов, прибывших для зачистки опасных демонов. Митрополит Ефим со штабными работниками, которые должны были заниматься размещением личного состава и составлением списков, удивленно оглядывались по сторонам. Также там был отряд безопасников, который взял под охрану наблюдателей иностранных государств и отдельно халифарцев. Вдруг чувство опасности взвыло, я услышал знакомый крик. «Иван, защита!» А в следующую секунду по выставленному мной ледяному куполу ударил огненный таран. Несколькими минутами ранее. Еще две недели назад Мария Феофановна и подумать не могла, что размеренная жизнь в республике так быстро изменится, что вместо восстановления Кагнийского филиала Лиги убийц ей придется лететь в Мариград на совет старейшин, а затем еще и одновременно с этим разбираться со специфическим заказом Морозова, который пришлось выполнять в сжатые сроки. А все потому, что их организация после проблем, вызванных устранением Георгия Темникова, принципиально не брала на работу представителей влиятельных боярских родов, особенно золотых. Не успела она решить задачу князя, как совет старейшин лиги подкинул новую — в кратчайшие сроки найти и уничтожить членов конкурирующей организации ашашинов, которые предприняли очередную попытку выйти на имперский рынок заказных убийств. Выслеживанием высококлассных халифарских специалистов занималась вся лига и тысячи ее информаторов, поэтому достаточно быстро удалось выйти на след исполнителей и их помощников. К сожалению, первые скользнули, а вот помощники оказались менее расторопные. Жесткий экспресс-допрос вывел их небольшой отряд к пограничному пункту Ланьской пустоши, и это совершенно не понравилось старейшине. Не только само место, но и происходящее там в данный момент. Над скрывающейся от постороннего взора группой пролетел очередной вертолет-разведчик, изучающий обстановку на земле, и маскирующий амулет тут же активировался, заставляя старейшину мысленно выругаться. «Что творится на подступах, мне тоже не нравится», — заключила она. «Первое», — тихо обратилась к старейшине Черныш. «Может, лучше уйдем отсюда? Слишком уж тут много посторонних. Везде патрули, какие-то секреты, технические средства контроля периметра, вертолеты, в конце концов. Рано или поздно амулеты разрядятся, или на нас наткнется рота охраны. Мне уже кажется, что даже устранение шашинов в халифарском посольстве будет менее затратным». «Если бы все было так просто», — вместо старейшины ответила Елизавета, которая понимала ситуацию лучше четвертого члена группы. Помимо долга Лиги убийц, их держал здесь непреложный обет, данный князю Морозову. В первую очередь, обет не позволял оставить того в столь серьезной опасности. Если они сейчас уйдут, а с князем что-то произойдет, то вся семья лишится не только своих магических и духовных сил, но и жизни. «Наша задача», безэмоциональным тоном пояснила Красная Фурия ситуацию лучшей подруги, «состоит не только в уничтожении ашашинов, но и в защите цели». Елизавета удивленно посмотрела на сестру, взглядом словно говоря: «Что ты творишь? Ей нельзя этого знать». Но Светлана продолжила: «Иначе задумка халифарцев удастся, и они формально выполнят первый серьезный заказ». Неожиданно для всех закончила Фурия. «Так что спасение цели в настоящий момент является приоритетной задачей». Мария Феофановна, услышав ответ дочери, кивнула и незаметно выдохнула, а Рая Черныш уточнила: «Значит, вы все же предполагаете, что цель находится здесь? И, как я понимаю, это князь Морозов или нет?» Елизавета фыркнула: «А кто, если не он? Зачем тогда убийцам понадобилось устранять посольских работников и носить их личины? Чтобы что? На прогулку по пустоши сходить и на имперских демонов посмотреть? Им что, своих мало?» «Так Морозов ведь отрицает причастность к закрытию пустоши», — продолжил отстаивать свою позицию Черныш. «Может, он действительно здесь ни при чем? Новодинский вон тоже был уверен, что тот после использования энергии тысяч магов будет совсем не боец. Да и мы тоже к такому мнению пришли, а он раз — и победил. Из чего следует, что ни в каком ритуале он участия не принимал. С Иваном ни в чем нельзя быть уверенным», — покачала головой Мария Феофановна. «Уж поверь мне, я знала его еще в те времена, когда все считали его мальчишкой-простолюдином. А кого в империи вообще волнует истина?» — усмехнулась Елизавета и дополнила слова матери. «Его готовы прибить за одно только подозрение, и это вовсе не шутка. Если ты не знала, в имперский филиал поступило около 30 заказов на голову Морозова. Видимо, из-за того, что мы их отклонили, бояре были вынуждены обратиться к ашашинам». Молодая женщина не договорила. Почувствовав какую-то неправильность, она резко обернулась, сформировав в руке едва заметное, но от этого не менее смертоносное заклинание. А в следующую секунду к бою приготовились и остальные члены их небольшого отряда. К удивлению убийц, перед ними стояли не бойцы сил специальных операций, не отделение Департамента имперской безопасности и даже не такая же группа ашашинов. Нет, в том месте, где только что никого не было, стояли два колоритных персонажа. Рая даже активировала глаза волка и недоуменно покачала головой. Перед ее взором предстал бородатый улыбчивый старик в широкополой соломенной шляпе, простой полотняной одежде, подхваченной широким поясом и в довольно крепких кирзовых сапогах. Рядом с ним стояла невысокая полноватая старушка в старомодном платье с красным платком на седых волосах. Она держала в руках плетеную корзинку, а вот ее спутник сложил пальцы в знак Лиги убийц. «Вы кто такие?» — удивленно спросила Елизавета, переводя взгляд с рук старика на лица этой парочки, а затем шокированно посмотрела на мать, которая согнулась в низком поклоне. «Признала нас, Маня!» — усмехнулся дедок и толкнул локтем спутницу. «А я тебе говорил, что узнает?» «Что вам надо, мастер?» Сразу перешла к делу Красная Фурия. «Тоже? Хм, узнала!» Как-то неловко произнес старик. «Ты меня прости, сама понимаешь, так надо было!» «Ближе к делу!» Поторопила его Светлана, чем заработала одобрительный взгляд старушки. «Да дело то же, что и у вас, в общем-то!» Почесал подбородок старик. «Ивана прикрыть хотим. А то тут много людей по его душу пришло. С десяток высококлассных отрядов танзинийских наемников засело. Еще кто-то опасный. Может, демоны Любы? Мы близко не подходили. Почуять могут. А шашины эти еще тоже. Мы уже собрались в лагерь, чтобы на всех них местные отряды натравить. А тут смотрим, лица знакомые сидят. Пришли вот поздороваться». «Где танзинийцы? Сколько их?» спросила Мария Феофановна, внимательно оглядываясь по сторонам. «Так нет их уже», — ответила старушка и посмотрела на спутника. «Мы время теряем. Они пустошь закрыли и уже возвращаются, а танзинийцев здесь как грязи. Ты что, не слышишь, что звуки боя смещаются? Дурак глухой и старый». Дед пожевал губами, кивнул и, посмотрев на убийц, достал из корзинки тряпичный сверток. «На вас, Маня, будет защита Ивана от ашашинов. Они под прикрытием дипломатического статуса проникли внутрь. Остановить их не успели. Поэтому будь внимательна. Это...» Кивнула на сверток и развернул его. «Шевроны 13-го отряда инквизиторов, которым руководит Иван. Знаки отличия выиграют время и покажут всем, на чьей стороне вы находитесь. А мы пока в штаб пойдем. Время на исходе. А танзинийцев в округе и правда многовато». «Вы уверены, что вас послушают?» Приподняв бровь, уточнила Елизавета. «Вы ж какие-то обычные старики. Без обид». «А у нас козырь имеется!» Улыбнулся дед и продемонстрировал хорошо знакомый всем пульт, активирующий детонатор во взрывчатом веществе. «Заодно и не нужно будет указывать на карте точное местонахождение противника». С последним сказанным словом автюки исчезли, а Черныш удивленно посмотрела на Марию Феофановну. «И что это было?» «Это был пьяный мастер Колосс и темная целительница Кветка», вместо старшей ответила Светлана и стала оперативно крепить шевроны. «Целительница Кветка?» подскочила Черныш. «Вот это самая очаровательная пожилая женщина? Она действительно существовала?» «Как и ее муж», кивнула Мария Феофановна, повторяя действия дочери. «Цепляйте шевроны. Минутная готовность». Успев прикрыть находящихся поблизости людей своим ледяным куполом, Я спрыгнул с носилок и приготовился к бою. Размышлять над тем, кто именно на меня напал и что тут делает дед Тарас, я не стал. Не было времени. Потом разберемся. То, что я все сделал правильно, подтвердил следующий мощный удар, из-за которого мой постоянно расширяющийся купол раскололся, словно ореховая скорлупа. Недолго думая, я отправил остатки ледяной защиты в ту сторону, с которой ощущалась наибольшая опасность, и одним из снарядов контратаковал несущийся в меня огненный болид. Получивший обзор маги отряда прикрытия навалились на противников, даря мне несколько мгновений, чтобы быстро осмотреться и оценить обстановку. В глаза бросились многочисленные ранения и общая потрепанность хорошо экипированных бойцов и магов. Видимо, охранение не спало и неплохо им накостыляло. Затем я заметил приближение около полусотни сильных демонов, которые бежали к нам со стороны леса, а не с территории бывшей пустоши, как можно было ожидать. Хотя нет. С той стороны сейчас доносятся звуки жаркого боя и злые крики огромных демонов. Вертолетчики знают свое дело и пока что сдерживают опасность. Чуть ближе кипит жаркий бой между не на шутку разошедшимися наблюдателями из халифарского посольства и тройкой атташе Министерства иностранных дел, на выручку которым неожиданно пришла красная фурия, имеющая знаки принадлежности к моему отряду. «Что тут вообще происходит?» Удивленно подумал я и перевел взгляд левее, где Мария Феофановна и Елизавета сражались с юрким архимагом Демонолюбом, а также со смутно знакомой мне Танзинейкой, которая даже в такой серьезной ситуации успевала отбиваться от натиска и одновременно отправлять в меня энергозатратные огненные заклинания. Настырная она, подумал я, следя за тем, как Юрий Владимирович нейтрализует ее конструкты. Хаоса в происходящее добавил и предупредивший меня об опасности дед Тарас, который со знакомой черной косой ящеров крутился вокруг насыпи, уничтожая наиболее настырных демонов, и прикрывал Марысю. Старушка заняла место первого номера пулеметного расчета и прицельными выстрелами выкашивала инферналов одного за другим. «Морозов, тебе не спрятаться!» Раздался громоподобный рев со стороны леса, и я увидел ковыляющего к нам однорукого калеку, который на ходу превращался в трехметрового крепкого сатира. «Это он!» Подумал я со злостью и сжал кулаки. «Этот урод убил Феофана!» Ярость вскипела в жилах, мешая мыслить рационально. Источник внутри меня выбросил прорву энергии, из-за чего температура вокруг резко понизилась. В следующий момент я осознал, что общая свалка осталась где-то за спиной, а я сам за каких-то три шага преодолеваю расстояние в 100 метров. «Плевать, он мой и только мой!» Проносится в голове злая мысль, и я продолжаю нестись в сторону лидера демонолюбов, успевшего как-то установить часть конечностей после нашей последней встречи. На следующем шаге я, к удивлению противника, возникаю за его спиной, и в ту же секунду вокруг формируется огромная снежинка. Температура в ее пределах падает настолько, что зло ревущий что-то сатир от неожиданности замолкает и пытается сформировать темную ауру, спасающую от холода. Медленно, очень медленно. За это время я успеваю нанести удар тараном силы под колено и чашечки, заставляя противника сесть на колени, а затем одним сильным, насыщенным энергией ударом сношу его голову с плеч. И лишь проведя взглядом по упавшему на землю телу, я задался вопросом, а как мне это вообще удалось? «Ты сдохнешь!» Слышу я чей-то женский крик, и в мою сторону несется огромный огненный шар, который я, не напрягаясь, разрезаю длинным ледяным клинком, в который трансформировалась моя правая рука. Останки конструкта разлетаются в стороны, а я с пониманием смотрю на изменившуюся конечность. Доносится до меня истеричный крик бешеной Танзинейки, а затем ее тело по диагонали разрубает коса деда Тараса, который после этого удивленно смотрит на свое оружие и качает головой. «Не, я ее точно никому не отдам. Ее ж не точить, не отбивать не надо. Вот это инструмент!» Дед Тарас в своем репертуаре. Проносится в голове, пока я возвращаю руке привычный вид, а в следующую секунду по моему телу прокатывается волна боли. Мышцы сковывает спазмом, и я отправляюсь в небытие.